Глава 46. Опять стою в ожидании следующей группы. Перерывы между занятиями здесь 20 минут. Само занятие длится час. Первую неделю занятия более знакомительные, и поэтому у всех факультетов одно занятие по каждому предмету. К следующей неделе обещали составить нормальное расписание, и у меня будет по 3 занятия подряд с каждой группой. 2 группы в день, 6 дней в неделю, 1 выходной. В принципе, не напряжно. Вновь шум у входа, и в зал вваливаются очередные студенты. Факультет магии Земли. Командую строиться. В этой группе 12 человек. А нет, 11 человек и один короткобородый гном. С интересом его разглядываю. Невысокий, широкоплечий. Очень широкоплечий. Придется кимоно ему из 2 комплектов собирать. Отдельно верх и низ. Смотрю на остальных. 7 парней и 4 девчонки. Все какие-то крепкие, основательные. Никакой суеты, как было у огненных. Похоже, что стихия накладывает определенный отпечаток на своего носителя. У этих даже взгляды спокойно снисходительные. Посмотрим. Представляюсь, произношу вступительную речь и отправляю получать кимоно. Вопросов ни от кого не последовало. Все послушно подошли к моим помощникам, да еще и в очередь выстроились. Мне определенно нравятся маги Земли. Вернувшись из раздевалок, без напоминаний вновь построились. Стою, смотрю на них и думаю, с чего бы начать. Внимание! На сегодняшнем занятии я отвечу на ваши вопросы и покажу на примере то, чему могу научить. Вопросы? А вы уверены, что у вас получится научить нас чему-то новому? Спокойно, без вызова, даже уважительно, спросил крепкий черноволосый парень среднего роста. «Лично я занимаюсь боевыми искусствами с детства, и учителя были хорошими, хоть и не в столице живу». «Представься, пожалуйста». «Квитин Модил». «Титул на данный момент не важен», — чуть склонил он голову. «Ну что же, Квитин, выходи сюда и показывай, что умеешь». «Работать можно в полную силу?» Выйдя и немного размявшись, поинтересовался парень. «Конечно, не сдерживайся», — улыбнулся я в ответ. Дальше все пошло так же, как и с Деником. С той лишь разницей, что Квитин действительно владел рукопашкой на весьма приемлемом уровне, но, несмотря на это, все равно летал по залу. И я так же, как и Деника, ни разу его не ударил. Только блоки, броски и захваты. «Так нечестно!» — совсем по-детски воскликнул Квитин после очередного падения. «Что именно?» — смотрю на него удивленно. «Ну...» — парень замялся. «Вот так драться!» «Во-первых, Квитин, это все я показал для того, чтобы не возникало вопросов, смогу ли я научить вас чему-то новому. А во-вторых, вы пришли учиться на боевых магов. Из этого следует, что вам придется участвовать не в учебных схватках, а в настоящем бою. А в бою абсолютно все равно, честно ты бьешься или нет. Главное — победить и остаться в живых. Именно поэтому вас будут обучать не только магии, но также рукопашному бою и владению мечом». «И еще одно. То, что я показал, лишь малая часть того, чему я хочу вас научить. И если не боишься, могу показать что-нибудь еще. Только сразу предупреждаю, будет больно. А кидать меня еще будете?» С сомнением смотрит на меня. «Нет», — с улыбкой качаю головой, — «кидать не буду. Буду бить». «А я хочу научиться кидать», — неожиданно говорит из строя гном. «Меня Нирлин зовут». «Это хорошо, Нирлин, что хочешь научиться?» — обвожу взглядом строй. «От вашего желания напрямую зависит, сможете ли вы постичь мою науку. Вообще, хорошего бойца можно сделать практически из каждого, но для этого нужно заниматься каждый день и не по паре часов. У вас же занятия будут через день, поэтому придется очень стараться. И еще для тех, кому действительно хочется стать мастером боевых искусств, я могу предложить заниматься факультативно». Но это будет только после того, как окончательно составят расписание занятий. И будет платно. В любом случае, даже на основных занятиях постараюсь сделать из вас хороших бойцов. «Может быть, начнем?» — нетерпеливо спросил Квитин. Ему, видимо, очень хотелось отыграться за все свои падения. «Начинай», — разрешаю ему. В этот раз я, как и обещал, не стал его ронять. Просто заблокировал несколько ударов руками и ногами, а потом неожиданно для Квитина ударил с разворота ногой в печень. Парню хватило. Рухнул, как подкошенный, и скрючился, прижимая руки к правому боку. Я наклонился посмотреть, не переборщил ли. Но нет, все нормально. Больно, но не фатально. Спустя пару минут помог ему встать в строй. Он был все еще бледным и морщился, но постепенно отходил. Перевел взгляд на строй. «Как вы видите, иногда достаточно одного точного удара, чтобы вывести противника из строя. Главное — знать, как бить и куда. И этому, как и многому другому, я постараюсь вас научить. Вопросы?» Оставшееся время до окончания занятия рассказывал, показывал и отвечал на многочисленные вопросы. От первоначального спокойствия у студентов ничего не осталось. Появилось радостное возбуждение и предвкушение новых знаний и умений. После звона колокола расходились неохотно, и все пытались выведать у меня еще что-нибудь. А когда узнали, что кимоно можно оставить себе, откровенно обрадовались. Ну что же, первый день занятий меня порадовал. Вроде как даже получилось найти подход к ученикам. По крайней мере, к факультету земли точно удалось. Приняв душ и переодевшись, оставил Тиле и Саласана наводить порядок в зале, а сам отправился в столовую для преподавателей. Хотелось поговорить с Кером, у которого сегодня были занятия с двумя другими группами, и поделиться впечатлениями, но в столовой его не оказалось. И в квартире его тоже не было. Должно быть, убежал на свидание к своей зазнобе. Улыбнувшись, я вновь отправился в зал, где до вечера занимался со своими учениками и строил планы на завтрашние занятия, а затем пошел ночевать в свою квартиру. Отказываться от нее я не собирался. Дом домом, но во время занятий намного удобнее жить в академгородке. Кера, как ни странно, я не нашел и утром. На завтраке его не было, и никто его не видел. Зато встретил Инакра. Вечно веселый преподаватель магии воздуха сказал, что видел Кириса вчера после занятий, когда тот убегал на свидание, чем-то очень довольный. Но сегодня, к началу рабочего дня, обещал вернуться. Мы за него порадовались, немного пошутили и вместе отправились в мой зал. Раньше, во время занятий магией с Ирэком, а особенно после их с Кером проникновения в дом Раэна, у меня возникла идея, а именно, разработать для воздушного факультета отдельный план и сделать из них магических диверсантов, или хотя бы чуть более подготовленных спецов, чем остальные боевые маги. Энакру моя идея очень понравилась, и поработав над планом занятий, мы отправились с ним к ректору. Тот вначале был не против, но узнав, что для этого придется строить отдельный полигон или переделывать один из имеющихся, хотел нас завернуть. Но мы были настойчивы, доказывали, что если использовать знания Ирека по скрытному проникновению и умение обходить почти все магические ловушки, а также кое-что из моей спецподготовки, то можно сделать из воздушного курса невиданных здесь бойцов. Да и я подтянусь в магии, ибо также узнаю у Ирека много нового. После последнего заявления Варантес напомнил нам обоим, что для того, чтобы учиться магии в Империи, мне надо заключить пожизненный контракт. После такой отповеди мне резко расхотелось заниматься чем-то, кроме преподавания рукопашки. Но в итоге мы все же договорились, правда с условием, что я приму имперское гражданство, чему я был только рад. И вот теперь ждем вместе с Ирэком воздушников-первокурсников, чтобы обрадовать тем, что для них разработан индивидуальный план занятий. И помимо обычных уроков, у меня и Энакра будут также уроки совместные. Вновь шум у входа, затем построение и осмотр учеников. У этой группы оказался очень интересный состав. 11 человек, из которых 8 девушек, один эльф ушастый, и один дроу. Ну ни хрена себе винегрет. Но самым удивительным оказалось не это. Рассматривая учеников, я наткнулся взглядом на одну из девушек и сначала радостно улыбнулся, узнавая, но когда посмотрел ей в глаза, моя улыбка поблекла. На меня, а точнее сквозь меня, холодно-презрительным взглядом смотрела Лемира.